Программа «Мобилизация». Добрый вечер. Сегодня 27 февраля 2012 года. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю. Тема нашей сегодняшней программы – комментарий к предвыборным заявлениям Путина об обороне и армии. Вот за последнее время появилось несколько статей, в которых Путин пытается опять создать ауру таких обещаний, что надо восстанавливать военную промышленность и вооруженные силы. Это то, чем он занимался последние 12 лет, постоянный пиар вот этих событий. И вот мы рассмотрим несколько статей. Одна из них, которая была напечатана в российской газете, Путин заявил, что быть сильными – это гарантия национальной безопасности для России. И в этой статье он рассказал о тех планах, которые у него якобы есть на новый президентский срок, и что ему мешало во время текущего, премьерского и предыдущих президентских воссоздать новые вооруженные силы. Мы попытаемся пойти по хронологии и узнать, каковы были обещания Путина несколько лет назад, и что вообще, какая ситуация в армии с вооружением и что происходит в ВПК. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, тему перед тем, как мы перейдем к вопросу. В материале под названием «Быть сильными. Гарантии национальной безопасности для России», вышедший в свет 20 февраля сего года, написано, что проступит войска до 2022 года. Более 400 межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, 20 многоцелевых подводных лодок, более 50 боевых надводных кораблей, 100 космических аппаратов, свыше 600 современных самолетов, свыше 1000 вертолетов, 28 полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400, 38 дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов «Витязь», 10 бригадных комплексов ракетного комплекса «Искандер», свыше 2300 танков, 2000 самоходных артиллерийских комплексов и орудий и более 17 тысяч военных автомобилей. А вот для того, чтобы разобраться в степени вранья вот этого товарища, для начала нужно обратить внимание на некие вещи, про которые товарищ этот, ну, однозначно это делал-то не он, потому что, ну, не верится мне в его авторство, что это этот человек делал. Это делали за него люди, которые торговали секцией номер 3 Ленмебель Горторга. Потому что по-другому некие термины здесь не назвать. Внимательный человек, хотя обратит внимание, что с 2008 года Министерство обороны заявляет о том, что нету, в природе больше не существует у нас, не будет существовать ни полковых комплексов, ни дивизионных тем более. А в статье господин, не стесняясь, перечисляет нам 28 полковых комплексов зенитных ракетных систем С-400 и 38 дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов «Витязь». Ни полков, ни дивизий нет, куда эти комплексы, комплекты эти пойдут. Ну, значит, они пойдут никуда. Поэтому из дальнейшего рассмотрения, анализа и синтеза мы их уберем. Вот теперь будем подробно остановимся на каждом пункте того, что обещает Путин. Обеспечение строительства 400 межконтинентальных баллистических ракет и вообще баллистических ракет на сегодняшний день в России производство держится на одном единственном заводе. Это Воткинский завод. Темпы производства у него на декабрь 2011 года были в объеме 4 ракеты в год. Для того, чтобы произвести 400 ракет, потребуется 100 лет. То есть, иными словами, 400 ракет мы не увидим никогда. 2 подводных крейсера занимаются на вооружении уже более 15 лет. Таким образом, 8 ракетных крейсеров появятся через 120 лет. 2 многоцелевые подводные лодки принимаются на вооружение уже 10 лет. Поэтому принятие в строй еще 20 произойдет через 10 лет. 2 надводных корабля были произведены в течение 20 лет. Таким образом, 50 появится еще через 100 лет. На космические аппараты вообще получается смех, потому что за 20 лет принято на вооружение 10 аппаратов, таким образом 100 появится через 200 лет. 10 современных самолетов были поставлены в войска в течение 20 лет. Таким образом 600 самолетов появится в рекордно короткие сроки, в течение ближайших 1200 лет. 10 вертолетов были поставлены в войска в течение 20 лет. Таким образом 1000 вертолетов появится в еще более короткие сроки, в течение самых ближайших 2000 лет. 1 бригадный комплект «Искандера» появился за 12 лет. Таким образом 10 бригадных комплектов появится через 120 лет. При этом 5 бригад нам обещали, что они появятся к 2015 году. Это было заявлено 30 мая 2007 года. На сегодняшний день, как он был один бригадный, и то не до конца укомплектованный. Так он и остался. Одна единственная. Других нет. 42 танка поступило в войска за последние 20 лет. Таким образом, 2300 появится через 1095 лет. 40 САУ появилось в войсках, ну, самоходных артиллерийских установок появилось в войсках за 20 лет. Таким образом, 2000 появится через 1000 лет. 1000 машин поступило в войска автомобильной техники за 20 лет. Таким образом, 17 тысяч появится через 340 лет. Если кто-то думает, что на этом обещания заканчиваются, ну, тот ошибается. И эти все обещания, они только для затравки. Что обещается далее? Как поясняет премьер-министр, процесс обновления армии и ОПК важно включить военную науку, так как без нее не может быть ни эффективной военной, ни военно-технической доктрины. Не могут эффективно работать структурой генерального штаба. Денежное довольствие на служащих следует выводить на уровень зарплат квалифицированных специалистов и управленцев, ведущих отраслях экономики. Или даже на более высокий уровень. Пакет социальных гарантий военнослужащих Путин предлагает включить услуги здравоохранения, страховку, достойную пенсию и возможность трудоустройства после увольнения. Этим словам в мае сего года исполнится ровно 20 лет. Они взяты с небольшими изменениями из журнала «Военный вестник», майский номер 1992 года. Страница 5. Вот как это выглядело, цитата это вот выглядела в первоисточнике. Процесс обновления армии и военно-промышленного комплекса важно подключить военную науку, так как без нее не может быть своевременной военно-технической доктрины и не смогут на должном уровне работать структуры генерального штаба. Вот это первая часть того, что было взято. Напоминаю, что этим словам скоро будет 20 лет. Далее идут призывы к руководству страны, ну, имеется в виду в журнале «Военный вестник», обратить на это внимание. И заключительный абзац, цитата. «Денежное довольствие военнослужащих необходимо вводить на уровень зарплат квалифицированных специалистов в ведущих отраслях экономики или даже на более высокий уровень. Пакет социальных гарантий военнослужащим необходимо включить услуги здравоохранения, страховку, достойную пенсию и возможность трудоустройства после увольнения». То есть она совершенно без изменения появилась через 19 лет своего опубликования. Она появилась в знаменитом тексте, который нам преподносит. Что еще произменилось и терпение? Что еще изменилось? Изменились термины. Если раньше был военно-промышленный комплекс, то теперь его окрестили или оборонно-промышленным комплексом. Тоже ничего, собственно, удивительного, потому что военно-промышленный комплекс прекратил своего существования. Его как такового не существует. А оборонно-промышленный комплекс, никто его еще и не видел, и что он там производит, тоже непонятно. В основном для заграницы. Вот продолжаем далее смотреть на Путина. Наша цель – это построение полностью профессиональной армии, провозглашает Путин в статье. К 2017 году в миллионной российской армии должно быть 700 тысяч военных профессионалов, а к 2020 году количество призывников должно сократиться до 145 тысяч. Напомним, в декабре Министерство обороны заявляло, что на срочную службу осенью 2011 года были призваны 135 850 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. А президент России Медведев в последнем послании к Федеральному собранию сообщил, что к 2017 году численность контрактников в российской армии должна составить 425 тысяч человек. Слова о том, что армия должна быть полностью профессиональной, что в ней должны быть высококвалифицированные, так называемые, кадры, это есть не более чем просто слова. Только для тех, кто в этой армии не служил никогда и нигде, и для тех категорий граждан, кому это дело нравится. В любой армии, даже в той, которая комплектуется только по призыву, не может не быть профессионалов. Почему? Потому что призывников необходимо обучать. Их необходимо обучать на вооружение, на технику. Уровень же профессионализма в армии не зависит от слов людей, которые собираются этой армией руководить. Уровень профессионализма оценивается только на практике. Все, больше он никак не оценивается. Потому что только практика в этом случае есть критерий истины. Для того, чтобы оценить уровень профессионализма двух армий, которых мы можем сравнить, это советская армия и россиянская, совсем не обязательно обкладываться какими-то грандиозными цифрами. Можно поговорить с людьми, сравнить, и все сравнения, они будут явными и наглядными. Сделать это можно ровно по трем занятиям, которые проводятся. И в советской армии они были, и, соответственно, медленно, но верно перекочевали в россиянскую. Это огневая подготовка и стрелковое оружие, вождение боевых машин и физическая подготовка. Вот в любительской советской армии занятия по огневой подготовке и стрелковому оружию происходили в среднем 2 раза в неделю и по 6 часов. В профессиональной россиянской армии огневая подготовка и стрелковое оружие в лучшем случае проходит 1 раз в месяц по 4 часа. Мне можно очень многое рассказывать, там, и слушателям точно так же можно говорить о уровне, там, а еще о чем-то. Но любой человек, любой абсолютно человек вам скажет, что 2 раза в неделю и 12 часов это больше, чем 1 раз в месяц и 4 часа. Для этого не нужно ни высших образований получать, ни академии заканчивать, ничего другого. Кроме того, в любительской советской армии были занятия по вождению боевой техники. Каждый боец имел навыки вождения. Если кто-то служил на БМП, то все имели навыки вождения БМП. Кто-то служил на БМД, каждый десантник мог управлять этой БМД. Кто-то служил на БТРе, могли с ним справиться. Кто-то служил, соответственно, на танке. Весь экипаж танка со всем экипажем проводились занятия по вождению. То есть любой из экипажа танка, неважно, кто это был, командир танка или наводчик, они имели навыки управления его. В профессиональной россиянской армии далеко не каждый боец может в случае необходимости подменить механика-водителя. Это не мои умы и измышления, это вам любой человек скажет. Но занятия по вождению проводятся только теми, кто называется механики-водители. Больше по вождению ни с кем не занимаются. Такое простое занятие из уровня физической подготовки, потому что в целом его оценивать нет никакого смысла. Кроме смеха, потому что эти оценки ничему другому не приведут. Есть занятия по физической подготовке, простые, очень такие, и весьма актуальные мероприятия. Называется это рукопашный бой. Ну так вот, я вам абсолютно с полной уверенностью могу сказать, что любой боец, служивший в любительской советской армии, заткнет за пояс любого бойца, служившего в профессиональной россиянской. Потому что в россиянской армии по физической подготовке тем рукопашного боя нет вообще. Ее не преподносят и не преподают. Поэтому и останавливаться, собственно, нечем. Вот вам и вся профессиональная армия россияне. Вот теперь можно идти дальше. Про заявление господина Худина. 27 января 2000 года, в четверг, исполняющий обязанности президента России, Путин заявил: проблема гораздо глубже. Она заключается в том, что на протяжении целого ряда лет армия недофинансировалась. Это имело серьезные последствия, как для обороны страны, для безопасности страны, так и для социально-экономической сферы. Под вопросом была поставлена на самом деле способность России иметь дееспособную, боеспособную, современную армию, оснащенную новейшими видами вооружения, средствами связи и управления. И вот теперь прошло порядка 12 лет практически. Да, да, все правильно. 20 февраля 2012 года. Прошло более 12 лет и несколько дней. Что же мы 20 февраля 2012 года в понедельник узнаем? Узнаем мы очень простые вещи. Вот опять то нам заявляет кандидат в президенты Путин. Распад единой страны. Экономические и социальные потрясения 90-х годов ударили по всем государственным институтам. Через тяжелейшие испытания прошла и наша армия. Боевая подготовка была практически свернута. Части первого стратегического эшелона из Восточной Европы поспешно выводились в чистое поле. И так как не было средств на их обустройство, на строительство военных городков, полигонов и жилья, именно эти наиболее боеспособные, максимально укомплектованные соединения шли под нос. Офицеры месяцами не получали денежное довольствие. Военнослужащие увольнялись десятками тысяч. Число генералов, полковников, подполковников и майоров превышало количество капитанов и лейтенантов. Оборонные предприятия простаивали, погружались в долги и теряли ценнейших штучных специалистов. По вооруженным силам был нанесен разрушительный информационный удар. Некоторые деятели просто дня не могли прожить без того, чтобы побольнее пнуть и унизить армию. Оскорбить все то, что было связано с такими понятиями, как присяга, долг, служба Отечеству, патриотизм, ратная история нашей страны. считал и считаю это настоящим моральным преступлением и предательством. Любой внимательный человек обратит внимание, что разница между двумя цитатами, одна, которая датируется 27 января 2000 годом, а вторая 20 февраля 2012, невелика. Почему? Потому что в 2000 году воспоминания о 90-х годах были актуальными. Но на дворе уже, к радости, а может быть, к совершению, 2012 год. И про нулевые годы можно сказать точно так же, как и про 90-е. Военнослужащие увольнялись десятками тысяч. Число генералов, полковников, подполковников и майоров выше количества капитанов и лейтенантов. Оборонные предприятия простаивают, погрузились в долги, потеряли сильнейших штучных специалистов, а большая часть из них из предприятий продана, и они уже не оборонные вовсе. По вооруженным силам был нанесен разрушительный информационный удар в виде сериалов ДМ и «Солдаты». Некоторые деятели просто дня не могут прожить без того, чтобы не наврать о положении вещей в армии. К ним относятся начальник генерального штаба, главком сухопутных войск и главком военно-морского флота. Считал и буду считать далее это настоящим моральным преступлением и предательством. Вот что можно подвести итоги. Я могу еще также напомнить кандидату в президенты, как банкротили завод, например, в Златоусте, как потом его приватизировали и чем он занимается сейчас. Да и не только про один этот завод можно напомнить. Только здесь добавить придется то, что все эти заводы были уничтожены не в 90-е годы. В 90-е годы они жили и процветали, производили продукцию как раз. А почему-то они были вот как раз уничтожены при господине Хутине. Самое интересное, что все, что обещает Хутин, то есть на чем основывается его расчет, самое вот все вот парадоксальное, да? На чем они строятся? Они, эти расчеты, все строятся на цене на нефть, которая равняется 95 долларов за баррель. Вот вам вся экономика. Что? Вот на этом вся экономика закончилась. Вот нам рассказывали там о том, что в этой статье 2012 года, которая вышла, о том, что будет развитие экономики, то, что нужно нам развиваться, что надо подниматься. Развиваться оно, конечно, все будет очень хорошо, но все расчеты основываются при цене на нефть на 95 долларов за баррель. На этом все комментарии сегодняшней передачи можно закончить. Спасибо, Сергей. Ну вот он, есть еще пара статей, о которых Путин опять разродился этими статьями. Одна из таких: Путин, армия РФ должна быть многонациональной. Звучит она так: премьер-министр РФ Владимир Путин против создания воинских подразделений с моноэтническим составом. Я считаю, что не нужно создавать никаких национально-воинских подразделений, заявил премьер-министр на встрече с командирами дивизий бригад вооруженных сил России. Армия должна быть, как наше государство, многонациональной. Ну, здесь, естественно, что можно вот по этому поводу, как можно прокомментировать заявление вот этого господина Путина? Конечно, что он считает, что не нужно создавать, естественно, оно, с одной стороны, оно-то и понятно, потому что мы сейчас нигде в мире, например, не найдем ни у американской армии, чтобы были чисто индейские какие-то подразделения, или части, или бригады. В Германии мы точно так же не обнаружим никаких баварских полков там, или каких-то там суэцких там, или еще каких-то. Каких бы ни было. Единственная страна, которая имеет на сегодняшний день моноэтнические подразделения, это у нас Англия. Все, больше их не имеет никто. Но из того, что заявляет Путин, вовсе не означает то, что этот человек говорит абсолютную правду. Почему? Потому что Путин нам, как всегда, ничего не договаривает. Вот если дальше почитать эту статью, то здесь вот в самом конце вот приводятся очень интересные цифры. Между тем, по данным опросов, которые ранее производил глава комиссии Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Рафаэль Тимошев, 21% российских военнослужащих неприязненно относятся к сослуживцам другой национальности, а у 18% негативное отношение к другим национальностям сформировалось именно в армии. Вот оно к чему и привело, к тому, что давайте мы не будем ничего создавать. Так он ничего и не создается, собственно, господин хороший, товарищ Путин. И никто ничего и не создает. Если вы думаете, что что-то создается, то вы глубоко заблуждаетесь. Никто ничего не создает. Однако почему-то факты, они приводят к тому, что выходцы с так называемого Кавказа почему-то только не уменьшают воинскую дисциплину, за которую так ратуют ваши начальники генеральнейшего штаба Макаров, а только ее наоборот понижают. Это очень удивительно. Но у 18% те, которые отслужили, при этом они почему-то стали националистами, это очень удивительно. Армия россияне готовит штатных националистов. Ну, это можно что сказать. Ну и замечательно. И пусть господин Путин и дальше ничего не делает. Мы будем год от год получать националистов. Все больше и больше. Молодец. Замечательно. Вот все комментарии ко всему этому. Потому что не хочет никто ничего делать. И не желает. Я напоминаю, что в советские времена был такой маршал, который назывался Баграмян. Этот человек был, считал советским маршалом, полководцем, участником гражданской войны и Великой Отечественной. На основании всех его умозаключений, которые этот человек вывел по окончанию Великой Отечественной войны, этот человек заявил совершенно откровенно. Никто его никогда в этом национализме не обвинял. Вот. Никто на него экстремизмом не грозил. И человек этот требовал настоятельно выполнения простой вещи. Подразделение, в котором русские и причастные к ним, это украинцы, белорусы и малоросы, великоросы, малоросы и белорусы, укомплектованы на 80%, а всех на остальных национальностей около 20, можно считать условно боеготовым. Это критическая черта, которую сделал советский маршал. То есть 80% русских, 20% не русских. Если подразделение или часть укомплектовывается свыше 20% не русскими, то часть это или подразделение, по мнению маршала Советского Союза Баграмяна, не являлось боеготовым в принципе. И кроме всего прочего, этот человек совершенно спокойно говорил о том, что если что-то начнется, то это подразделение разбежится в панике, побросает оружие и технику, которым ей дала Родина. Примеры он приводил 1942, 1943 и 1944 годов. Любой желающий это может выяснить самостоятельно. Интернет ему на это дело даст все ответы. Собственно говоря, по этому принципу комплектовалась советская армия. Потому что товарищ Баграмян имел достаточно серьезный авторитет у тех людей, которые находились в военкоматах, у тех, которые изучали его в академии и так далее и тому подобное. На сегодняшний день этих никто ничего не знает, подразделения эти все не являются боеготовыми, потому что они укомплектованы свыше этих цифр, которые сделал сам человек, который не являлся русским по национальности. Он этого никогда не скрывал. И поэтому все заявления Путина о том, что каким должно быть, они, может быть, очень интересными, но кроме смеха ничего не вызывают. Ну, на этой неделе, точнее вчера, еще один такой деятель проснулся по фамилии Рогозин. Он предложил возглавлять добровольческое движение на базе так называемого Народного фронта. И в этом заявлении он сделал, точнее в этой статье, он сделал следующее заявление. «Мы должны вернуть себе силу», заявил 26 февраля Рогозин, «вернуть в том числе грубую физическую силу армии и флота. Наша политика должна быть политикой стального кулака в лайковой перчатке. Никто не должен сомневаться, что под перчаткой стальной кулак». Вот вопрос Рогозину хотелось бы задать, а когда была утеряна эта физическая грубая сила, и вот в какие промежутки времени, когда он занимался какими-то действиями в своем Брюсселе, или как только вот он присоединился к товарищу Путину, он узнал об этом? Здесь можно ответить очень легко и просто. Господин Рогозин все прекрасно знал о том, что, когда, где и чего происходит. Все это прекрасно знали о том, что развал кулака начался вовсе того, что называется развалом армии. Вот здесь можно кратенько так немножечко сделать маленькую предысторию и немножко напомнить вообще нашим слушателям, что любая армия, вообще любой страны, вне зависимости от того, какое оно будет находиться, в Германии или в Испании или в США, или в Японии, может быть там на берегу Слоновой Кости, кстати, те же самые проблемы, совершенно одинаковые. То же самое у россиян, потому что они сопоставимы сейчас, берег Слоновой Кости и россияне, по численности всего того, что в нее приходит. Так вот, вот армия, она, кулак, он не появляется просто взял, вот он и появился. Для того, чтобы этот кулак появился, нужна, собственно, напросто простая вещь, которую называется экономика. Для того, чтобы сделать танк, вообще-то, для этого нужны станки. Для того, чтобы эти станки могли сделать так называемую какую-то технологию. Потому что каждый станок это, собственно, начало технологического процесса, на котором что-то будет производиться. Потому что даже тот же самый танк, он все равно требует определенного количества простых вещей, которые каждый день человек любой видит, он их наблюдает на рынках, в магазинах. Называются это болтики, шурупики, гаечки и шайбочки. С одной стороны, естественно, эти гаечки, шурупики и болтики можно делать методом штамповки. Совершенно не обязательно их токарить на токарных станках. Но дело все в том, что прессовальный станок, который будет штамповать, это тоже станок. И вот этот станок надо на чем-то делать вообще. Заводов по производству станкостроения в Советском Союзе было не так-то и много на самом деле. Как кому-то кажется, хватит одной руки, чтобы пересчитать их всех поименно. На сегодняшний день этот завод имеется в одном единственном варианте. И что собрался товарищ Рогозин укреплять? И как он собрался делать какие-то стальные кулаки? Для того, чтобы делать стальные кулаки, не нужны какие-то заявления. Они не нужны. Та страна, которая накачивает свои мускулы или занимается тем, что она укрепляет свою армию, она об этом не кричит. Налево и направо по информационным агентам. Пример я вам могу привести очень простой. Самый простой пример того, что делается в нормальной стране для того, чтобы ее армия была укреплена. Бундесвер. Самоходная гаубица «Донар». Разве кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь слышал о том, что это самоходная гаубица лучшая в мире? Что она не имеет аналогов. Совершенно простые вещи в ней пишутся, что она такая-то, сякая-то. Характеристики у ней такие-то, такие-то. Однако любой человек, который маломальски связан со службой в армии, который немножко понимает, что такое заявленные характеристики, а что такое реальные характеристики, он вам скажет, что это далеко не какая-то чушь на гусенице. То же самое касается, например, другой стороны, которая называется США, Соединенные Штаты Америки. Вот там идет на принятие уже концепция Future Combat Future System, боевые системы будущего. Более 10 лет идет программа. Она перманентно изменяется, но она не сворачивается. Вот они на сегодняшний день обсуждают активно на своих информационных источниках не то, что будет сделано в 2022 году, сколько будет принято межконтинентальных баллистических ракет, или сколько подводных крейсеров у них там появится, или сколько самолетов будет принято на вооружение. Отнюдь нет. Информационное агентство занимается обсуждением внешнего вида БМП. Вот чем занята страна, в которой люди думают, и в которой государство думает, и руководство страны думает о том, что будет. Руководство страны, оно разве Обама... И мы не наблюдаем такой ситуации, чтобы Обама или его друзья конечно, на каждом повороте ездили по каким-то своим производствам, залазили через каждую неделю в танк, собирали стадионы и кричали. Все правильно, ну пока не видел. Умрем под сходом, иначе вот эти вот мрази добьют все, что я не добил. Конечно, покажите мне выступление главкова американского главнокомандующего военно-морскими силами США, который бы в предвыборных выступлениях говорил о том и призывал своих военнослужащих голосовать именно за Барака Обаму, потому что этот человек укреплял, укрепляет и будет укреплять военно-морские силы США. Покажите мне такую роль. Вы его не найдете, потому что ничего подобного нет. Потому что каждый из этих кандидатов подразумевает, что кто-то будет ослаблять армию США. Нет, дело не в этом, Андрей. Дело все в том, что здесь опять все упирается в простые вещи. Дело все в том, что упирается именно в те вещи, которые мы неоднократно уже озвучивали в нашей передаче. Эти простые вещи называются честь. Вот американским генералам хватает чести к тому, чтобы не призывать людей, которыми они командуют, которые им это доверили, обманывать. А у нас все совершенно диаметрально противоположное. У нас главком военно-морского флота заявляет откровенно о том, что он за последние 12 лет наблюдает то, что не было в течение 30. Вопрос. Ну, наверное, наблюдает строительство. Кто там чего наблюдает? Вот оно, собственно, вот все выступления вот этого товарища Рогозина. Или пусть, например, кто-то мне покажет, расскажет или объяснит, что вот нашелся некий какой-то представитель в Конгрессе США или из Конгресса, или там какой-то зам какой-то непонятный там, который заявляет о том, что надо срочно армии США иметь какие-то мускулы, которые бы располагались в каком-то непонятном лайковом перчатке. Это все очень замечательно. Но просто-напросто там люди делают, они не заявляют, не пиарятся на эту поводу ничего. А у нас, кроме каких-то заявлений о том, что вот мы вот это сделаем, да, и при этом, ведь посмотрите, что ведь, как нам эта информация преподносится. Это Рогозин, да, он занимается так называемым оборонно-промышленным комплексом. Что этот человек делает? Этот человек наглейшим образом врет. Вот смотрите, он побывал в так называемой оружейной фирме «Орсет». И где он там ужасно разрекламировал некие какие-то снайперские винтовки. При этом этот товарищ, он не может не знать о том, что менее 100 километров от Москвы, в городе Героя Коломне, располагался завод тяжелого станкостроения. В годы тогда, когда товарищ Рогозин возглавлял Конгресс русских общин, который сейчас по непонятным причинам, этот Конгресс русских общин, которые там непонятно какие общины, возглавлял этот Конгресс русских общин, происходил уничтожение этого завода тяжелого станкостроения. На сегодняшний день от него не осталось вообще ничего. На этом заводе производились, можно сказать, танки, которые будут производить, в свою очередь, танки. За этих целей бы сейчас бы, собственно, и не требовалась бы закупка так называемых каких-то технологий или еще чего-то. Потому что любой станок – это технологический процесс, на котором что-то производит. Вот, собственно, еще. И кроме всего прочего, вместе с этим ЗТСом были точно так же уничтожены на сегодняшний день на известные мне еще два завода тяжелого станкостроения, которые располагались в других городах. Получается, что на сегодняшний день завод по производству станков в России ровным счетом один. Все, больше нет. А при этом товарищ заявляет о том, что нам надо, Ну так возьми и делай, восстанавливай. Но не надо нам заявлять, мы уже устали от заявлений того, что будет. Ты говори то, что ты сделал реально. А реально не сделано, кроме развала. Если взять Рогозина, то его вот это вот знание ВПК, оно основывается на следующем, что вот я цитирую газету «Завтра», там он дает интервью развернутое, что его отец Рогозин, Олег Константинович, выдающийся военный ученый, советский организатор оборонной промышленности, мой главный учитель в жизни, человек энциклопедических знаний, талантливый инженер, конструктор, патриот, которого я очень любил и люблю. Вот его два года уже как нет. Дальше он рассказывает, что его отец знал все симфонии и так далее и тому подобное. То есть вот основа знаний Рогозина, на чем производство было строиться, это в том, что его отец был выдающийся военный ученый. Вот. И далее в этой же статье идет такая интересная пассаж о том, что представляла собой советская оборонка. Рогозин говорит следующее. Ему задают вопрос Проханов. Вы посмотрели на явление по имени АПК? Можно ли сказать, что АПК сохранилось? Потому что начиная с 90-х годов все время речь шла о том, что он разгромлен, от него ничего не осталось, по существу уничтожена вся технологическая, научная, рабочая, индустриальная база. Что сейчас представляет собой эта отрасль? Рогозин отвечает. Прошло то, что должно было произойти в условиях разрушения государства СССР и появления власти, которая вела компрадорскую предательскую линию по отношению к национальным интересам. Наши оборонные предприятия, которые не имели конверсионных производств, не дублировали производство гражданской продукции, в один момент перестали получать заказы и прекратилось их финансирование, они пережили шок. И только те заводы, которые были сориентированы на производство элементов практических ядерных, поскольку это те самые священные коровы бюджета, которые держатся в последнюю очередь, выжили. Вторая часть предприятий – это экспортно-ориентированные, либо те, что оперативно ориентировались на экспорт и выжили за счет продаж за рубеж отдельных производимых ими образцов. Еще сохранились предприятия, которые перестали производить оружие и стали выпускать чайники у людей, но они перестали быть оборонными. Ущерб нанесен колоссальный, он был причинен и фундаментальной науке, потому что она не была востребована, статус ученого в обществе стал очень низким. И недавно вернулся из Новосибирска, где в Академии РАКЕ встречался с представителями выдающихся научных школ. Они только сейчас стали восстанавливать свои потенциальные возможности. И благодаря чему, это парадокс, конечно, но факт. В лабораториях, где ранее проводились научно-исследовательские работы, а также фундаментальные поисковые исследования, стали создавать маленькие производства, этакие свечные заводы. То есть получается, что компрадорская власть, Рогозин не указывает компрадорскую власть, вот не знаю, на кого он намекает, это на Путина или на Ельцина? Не, ну конечно, на Ельцина сейчас можно свалить вообще все что угодно. Ну однозначно, конечно, во всем виноват Ельцин, это безусловно. Вот, у нас и сомнений ни у кого не было, но дело все в том, что далеко не все при Ельцине уничтожалось. Мы можем напомнить господину Рогозину сокращение потенциала людей, которые начинают работать, умеют работать, то есть это подготовка рабочих, она произошла именно в годы Путина. Она началась, конечно, она началась при Ельцине, это безусловно, никто не спорит с этим, и никто не собирался противоположное утверждать. Но и при Путине она и не поднялась. Вы мне покажите хоть одно ПТУ, которое готовит людей, покажите мне его, и куда они потом уходят, эти люди, профессионально-техническое училище. Их нету. Ну тогда о ком вообще может идти речь в этой технологии? Те же самые люди, которые с Новосибирского академгородка. Так они давно наукой занимаются вообще где угодно вообще. Только не там. А почему? Точно так же я могу объяснить. Почему они там занимаются? Потому что там денег не платят. Потому что для содержания экономики и для содержания ученых вообще средства нужны, и средства немалые. То, что в советские времена ученые получали немного, так они и жили, им никто и не мешал. Они делали свое дело и получали за это премии достойные. Тогда чего они для чего-то добивались. Поэтому и были прорывы соответствующие и в космической области, и в связи, и в какой угодно. Кстати, если кто-то думает о том, что в советские времена все было построено на идее, то глубоко заблуждается. Есть документы, которые весьма совершенно не секретные, давно рассекречены, о том, какие премии выплачивались в годы Великой Отечественной войны за подбитый самолет, танк. И так далее и тому подобное. Это не секретное ничего. И при Сталине эта идея, она подтверждалась материально. Потому что человек за это точно так же получал деньги. А сейчас он не получает. Хотя при этом сделали какие-то непонятные рыночные отношения. Какие рыночные отношения? Какая экономика? Когда человек работает и не получает за это ничего. Это откровенный обман. И этим откровенным обманом воспользовался там господин Хутин, который это с радостью продолжил и начал делать. Вот и его основные экономические речи, которые были 2005-2004 год. Мы создаем так называемый стабилизационный фонд. Ну покажите мне сейчас хоть одного его выступления 2011-2012 года, в котором он вспоминает и говорит: ребята, да у нас есть так фонд, что вы там паритесь? Мы все сделаем. Завод тяжелого станкостроения. На, держи завод, развивайся. Армия, на, держи, развивайся. Нужно 20, покупайте 30. Это сделано? Нет. Это далеко не сделано. И никто этого делать не собирался. И не будет собираться этого дела делать. Просто откровенно обманули. А теперь в качестве наживы сделали другую тематику. Назвав ее, заимствовав, точнее, ее полностью у нашего народного ополчения и перетащив эту идею к самим себе. Какой там фронт они там создали, непонятный. И ну, еще вот... железными кулаками кого-то там собираются жути нагонять. Страшно, а жуть. Вот теперь на фоне того, что мы обсуждали товарища Рогозина, можно перейти к вопросам. Первый вопрос у нас от Алексея Александровича. Здравствуйте, Сергей. Сейчас Путин очень обеспокоен состоянием армии ВПК, пытается хвалить эффективными достижениями, строить большие планы на экране телевизора. Хотя я уверен, что про катастрофическое состояние армии он знает лучше нас и знает, какие там уже появились настроения. Мой вопрос, как вам кажется, достигнута ли та красная черта, за которой Путин и его силовики стали понимать, что без армии они не сохранят власть и страну, и это очередной предвыборный пиар? После выборов мы увидим совсем другого Путина, который на деле возьмется за модернизацию армии. Пока что шаги, например, назначение Рогозина ответственным по ВПК внушают некоторый оптимизм. Во власть приходят патриоты. Но Алексей Александрович, хотелось бы вам заявить, что на сайте Штурм.ТВ Путина считают государственным преступником. Надеяться, что он перейдет на какую-то черту и расплачется, там, может, к вам придет домой, расцелует вас и скажет, что мы будем вас теперь спасать и больше мы не будем деньги к скопфону уводить. Это, конечно, иллюзия. Вот если вы перечитаете ваш вопрос в таком стиле, что Путин очень обеспокоен, что его эффективные достижения уже не производят должного впечатления, не внушают некоторый оптимизм, то вот так вот, может быть, будет нормально. Я думаю, даже если вот Рогозина вы считаете патриотом, и вы живете вот этим оптимизмом, ну, я не знаю, выйдите на улицу, посмотрите на нищих детей, кто будет работать на этих заводах. Тех, кого найдут, присадили Афган. Здравствуйте, Алексей Александрович. Значит, вот, во-первых, я вам хочу сказать, что Путин никогда не был обеспокоен состоянием армии и тем более оборонно-промышленного комплекса. Если бы этот человек был этим обеспокоен, то на сегодняшний день этих заявлений не надо было бы ему и делать, потому что он бы просто-напросто бы сказал: ребята, вот посмотрите, все, что у нас есть. Не надо было бы приводить в доказательства 2 подводные лодки, 2 корабля, 10 самолетов, там еще чего-то, вот, но не превышающее общее наименование 100. Единственное, что было сделано в большом количестве, Алексей Александрович, это 300 вертолетов К-50, которые в 90-е годы были проданы в Турцию. Больше в большом объеме ВПК, может быть, и производят, но не для наших вооруженных сил. Это первое. Второе. И никогда он, я вам напоминаю, и не строил грандиозных планов, потому что они ему просто тупо не нужны. Вот. Во-вторых, Алексей Александрович, ни Путин, ни его так называемые силовики ничего не стали понимать. Откуда у вас какие-то там непонятные умозаключения о том, что кто-то какую-то красную черту перешел или Рубикон, это непонятно. Вам вот, заявляется не более чем простой предвыборный пиар, которые вы должны заглотить, как карась в реке, и не более того. Если вы ее заглотили, значит, наживка пошла туда, куда надо. Если нет, значит, они не очень качественно работают. Вы сами... Мы не добавились. Да, вы сами, вот сами говорите о том, что это и есть предвыборный пиар. И сами потом же себе противоречите. Что вы в-третьих, в-третьих, что вы после выборов, вы действительно хотите увидеть другого Путина? Который будет, не будет нам рассказывать о том, что сколько и когда он обещал. Или как он делает сейчас. Алексей Александрович попал под влияние Проханова, который вводит через радиостанцию «Эхо Москвы» в заблуждение людей о космической реинкарнации Путина, и что на него снизойдет ангел, и он пойдет дальше восстанавливать ВПК, который он так активно разрушал все эти годы. Да, до этого разрушал, а теперь пойдет созидать. Ну да, это вот, Алексей Александрович, вот вы, может быть, тоже еще ролики смотрели по телевидению, рекламные Путина, там Если не ошибаюсь, товарищ Трофимов, такой певец знатный, он сказал, что ошибки Путина может исправить только Путин. Может, это к вам в голову как-то запало, и вы не можете решить этот ребус, что кто ж кроме Путина решит эти вопросы, дорогой? Ведь они создавали проблемы, лучше их же никто не знает, как назад-то все. Да, и самое вот интересное, да, вот в этой ситуации, находятся люди, да, вот, которые, их немало, этих людей, которые заявляют о том, что ну а кто кроме Путина-то? Покажите нам того, кто кроме Путина. Вот. Причем это вот все, это вот опять, это вот те же самые грабли 96-го года. Вот в 96-м году было все то же самое. Точно так же все шло. Когда перед выборами говорили о том, что ну кто кроме Ельцина? Ну покажите нам, кого кроме Ельцина? Да, к сожалению, оказался Путин. Так что для того, чтобы понять, Алексей Александрович, кто кроме Путина, мы вам докладываем голосом о том, что кто? Русский народ, который сам выберет себе достойного человека для того, чтобы это развивалось и созидалось, а не уничтожалось или заявлялось. Вот, собственно, и все. Для этого нужно просто подумать. Просто немножечко подумать, кто, чего и как. Вот. А не просто так думать, предполагать о том, что человек, который 12 лет разрушал и воровал, теперь вдруг начнет все созидать. Наверное, возвращая награбленное. Вводи обратно. Еще, Алексей Александрович, вам нужно посмотреть предвыборный ролик Миронова и такого есть Аркадия Мамонтова. Они оба говорят, что Путин, Миронов говорит, должен создать такой базис, чтобы очаги культуры создавались в регионах. При этом он не говорит, когда они оттуда пропали. А Мамонтов говорит, еще остался немножко срок, который Путин должен стабилизец уже до конца подвести уже, чтобы уже все уже было не то что красная, а зеленая черта, через которую уже все. И вот есть такие деятели, которые на радиостанциях оккупационных вот, занимаются вот этим вещанием, вот этих вот всяких идей, которые специально доверчивых людей бедных вводят в такой ступор, из которого они потом выйти долго не могут. Поэтому, Алексей Александрович, мы желаем вам разобраться быстрее, чем остальным, в том, что происходит, и идти дальше к освобождению нашей Родины. А то потом у вас оптимизм совсем закончится, если так будем продолжать. Потому что, судя по тому, что вы пишете, у вас с 2004 по 2012 оптимизм просто рекой шел, когда вы смотрели парады Победы, а там эти кричали, что самое, что ни на есть мегатехника, а вот сейчас как бы доза оптимизма закончилась, вы пришли к нам и задаете такие интересные вопросы. Вот следующий у нас вопрос, и последний, наверное, сегодня, да, от Николая. Здравия, для чего НАТО понадобилась перевалочная база под Ульяновск? Ну как это для чего? Здравствуйте, Николай. Как это для чего НАТО потребовалась база под Ульяновск? Ну как это для чего? Для транспортировки грузов в Афганистан. Для транзита его. Вообще-то совершенно простой ответ для чего. Здесь не надо обладать какими-то глубочайшими познаниями в области военной дели. А от них нет. Они для этого и нужны. Им. Этим транзитом идет еще кое-что, Николай, через эту базу. Ну, наверное, поэтому это и удобно стало. Конечно, поэтому это и именно это и удобно. Потому что они чувствуют, что ну, наркотаджиков уже патриоты просто это отлавливают уже в городах. А вот наркоцыган тоже. А вот наркоамеров, которые сразу бы в Ульяновске сделали перевалочную базу, ну это как бы другой уровень уже. ФСБ там в открытую может работать, и кто там крышивает все эти дела. Но тут вопросы на самом деле еще есть. Вот тут есть еще вопрос от Ивана. Здравствуйте, Сергей. Во время поездки в Тулу пособник режима Рогозин уверял, что на возрождение оборонки будет потрачено 20 триллионов рублей. Там ему были продемонстрированы новинки ВПК, боевой модуль «Бахча» и модернизированная БМП-2 «Бережок», а также образцы стрелкового вооружения, гранатометы, огнеметы, разработанные в филиале КБП, Центральном конструкторском исследовательском бюро. Спортивно-охотничье оружие, в том числе бесшумную крупнокалиберную 12,7 мм снайперскую винтовку ВКС, выполненную по схеме БУПАП, пистолеты ГШ-18, автоматический гранатометный комплекс АГС-30, Какие из этих новшеств реально нужны армии, а что выйдет просто так в распил бабла? Сейчас, скорее всего, идет очередное надувание пузыря ВПК, чтобы у обывателя сложилось впечатление, что все хорошо, родные, граница на замке, сидите ровно. Здравствуйте, Ваня. Безусловно, все новые образцы нужно показывать. О них стоит говорить. Только дело все в том, что все перечисленные образцы новыми, ну, можно назвать с очень большой степенью условности. Вот, например, это АГС-30 и ГШ-18. Почему они до сих пор не стоят на вооружении, нужно спрашивать. Ну, не с господина Рогозина, потому что господин Рогозин к ним, ну, не имеет ровным счетом никакого отношения. Вот почему АГС-30 и ГШ-18 не стоят на вооружении? Вот это точно так же можно задать господину Макарову вопрос. И он вам ответит весьма очень умный и философский ответит, что потому что для этого не было объективных и субъективных причин. Они вот повлияли, эти объективные и субъективные причины, на непринятие их на вооружение. Ну, они, может быть, и приняты, но как бы не совсем. Потому что их есть, но и везде. Только спрашивать мы будем вот с вами, вот и у нас и получается, друг у друга. Во всем остальном вы сами себе во всем отвечаете. Это есть не что иное, как очередное надувание пузыря так называемого оборонно-промышленного комплекса. Что people схавает, что вот у нас вот есть вот это, есть вот то. Чтобы у обывателя сложилось впечатление, что мы еще сильные, что у нас есть это, а есть вот то. Комплекс вообще... Это очень интересный комплекс и ужасно современный, Иван. Но дело все в том, что ничего кардинального нового этот комплекс нам не показывает. Абсолютно. Вооружение, заимствованное с БМП-3, вставлено в другую башню для того, чтобы можно было поставить на БМД. Это все очень замечательно, Ваня. Очень замечательно. Я ценю до ужаса технику воздушно-десантных войск. Но, к величайшему сожалению, БМТ-4 в состоянии вести бой ровно полчаса. Потому что ровно столько функционирует все ее вооружение на аккумуляторах. Именно для этих целей создавали БМТ-4М. Поставили так называемую станцию силовую для того, чтобы она вырабатывала электрический ток. Дабы пушка не повисла, как говорят в народе, на полчаса. Теперь следующий вопрос у нас от товарища Славы. Макаров сегодня, ну точнее не сегодня, а уже, и, ну когда-то на эхе Мацы заявил, что старая система образования была нефункциональная, так как в вузах преподавали люди дословно, то есть он имел прописку, дошел от лейтенанта до полковника и все преподавал, не имея никакого практического опыта. Поэтому, заявляет Макаров, мы систему образования уплотнили и внедрили в каждый вуз. И чтобы дословно сброшена была и практика, и теория. Сращена, точнее, была и практика, и теория. Так и поменять всю программу обучения. Мы должны готовить к новым действиям, к новым формам, абсолютно новому офицера. Может, мы, Сергей, зря на пахана Макарова наговариваем? Скорее же он... Но вот подарит абсолютно новых офицеров, готового к новым формам. Вот, здравствуйте, Вячеслав. Дело в том, что в системе подготовки кадров появились практики, чтобы для того, чтобы они появились, совершенно не обязательно в каждом военном вузе иметь собственные НИИ. Причем совершенно этого даже не нужно. Для этого нужно самой малости. Набирать преподавателей этого самого вуза людей, которые могут про эту технику рассказывать не по картинкам, а, собственно говоря, на том, что как она есть, как она заводится, как она ездит, как она эксплуатируется. Для этого надо людей банально просто-напросто передавать свой собственный опыт. Это было когда-то, но потом от этого отказались. Кроме всего прочего, мы ни на кого ничего не наговариваем. Мы делаем конкретные выводы, потому... что Химера преподносит вам в качестве решения вопроса. А форма боя, Вячеслав, измениться может, но, к сожалению, вот я вам такую некую тут, может быть, военную тайну открою. что она изменится, может, большим-большим трудом, а, скорее всего, не изменится никогда. Вы, соответственно, можете спросить меня, почему. Я вам могу ответить, потому что, как и 5000 лет назад, боец будет вести бой на двух ногах. Если некий Макаров в чине генерала расскажет, а еще очень удивительно, и мне бы лично хотелось бы понаблюдать, вот, чтобы он сам лично показал, как бой можно вести на четырех ногах, то я первый сброшусь на то, чтобы Макарову поставить памятник, собственно. Ну, в отличие от Алексея Александровича, у которого еще есть иллюзии, последние люди, которые задавали вопрос, уже более-менее понимают ту ситуацию, которая происходит, и называют правильно людей правильными названиями. То есть не спаситель ВПК Рогозин, как это звучит на сайте газеты «Завтра», а государственный преступник и пособник режима Рогозин. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Спасибо всем нашим слушателям. К сожалению, я не могу сейчас открыть карту, чтобы посмотреть, из каких городов слушали нас сегодня. Спасибо, Сергей, еще раз. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею, с Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Моя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.